Глава 19. Ловушка. Я сидела на заднем сиденье, сжавшись в испуганный комочек, и медленно, незаметно вынула из кармана холодный баллончик, перцовый. «Завтра в полдень ты принесешь нам полотно», — повторил Семен, наклоняясь еще ближе. Он скалился так самодовольно, что я едва сдержалась, чтобы не заехать ему по морде сумкой. Но у меня было оружие куда лучше. Я выбросила руку с зажатым в ней баллончиком и нажала на кнопку, одновременно другой рукой прикрыв себе лицо. Мощная струя попала ему прямо в глаза. Крылов заорал, дико захлебываясь своим криком и болью. «Сука, что ты наделала?» Он схватился за свое лицо, закашлялся, задыхаясь. Жанна ударила по тормозам. Машина резко остановилась посреди переулка. «Что за...» Рогова обернулась, ее физиономия перекосилась от ярости. «Дрянь! Тварь!» Я рванула к двери, дергая ручку. «Никуда ты не денешься!» Жанна полезла через сиденье, протягивая руку. И вдруг удар! Кто-то ударил кулаком по окну со стороны водителя. «Полиция, выходите из машины!» Рогова замерла. Ее подельник все еще орал, растирая глаза. Дверь со стороны водителя распахнулась. Чья-то сильная рука бесцеремонно выдернула Жанну наружу. Она попыталась вырваться, но ее мигом скрутили и прижали к капоту. Моя дверь тоже открылась. Я едва не вывалилась наружу, но меня успели придержать. «Мирослава, вы в порядке?» Я подняла взгляд. Ярослав Дымов стоял рядом, бережно обхватив меня за плечи. За ним замерло еще трое оперативников. Я схватилась за его руку, пытаясь отдышаться. «Не думала, что это будет так опасно», — криво усмехнулась я, чувствуя, как постепенно утихает адреналин в крови. «А я вас предупреждал», — слегка улыбнулся детектив. «Но вы... ох, и отчаянная же вы женщина. Примите мое искреннее восхищение». Его темные в свете фонарей глаза завораживающе сверкнули. Стонущего Крылова вытащили из машины. Он все еще кашлял, слезы нескончаемым потоком текли по лицу. Полицейские споро надели на него наручники. «Крылов Семен, вы задержаны по статье 163 УК РФ «Похищение человека». Все, что вы скажете, может быть использовано против вас». Рогову тоже заковали. Она молчала, сверля меня злым, полным ненависти взглядом. Дымов повел меня прочь к черному внедорожнику, припаркованному у края переулка. «Присядьте». Он открыл дверь. «Вам нужно прийти в себя». Я устроилась на заднем сиденье, откинулась на спинку, прикрыла веки и постаралась успокоиться. Руки все еще ощутимо тряслись. «Мира, выпейте». Я открыла глаза и увидела, что Ярослав протянул мне бутылку воды. Благодарно кивнув, сделала глоток. Живительная влага потекла внутрь, проясняя мысли. Итак, наш план сработал. Слава богу, все прошло именно так, как мы и рассчитывали. 3 дня назад, когда я впервые заметила слежку, сразу же позвонила Ярославу. Он приехал через полчаса, выслушал и сказал коротко. «Этих двоих мы потеряли из виду и давно ищем». Тогда же в моем кабинете я, Дымов и Яхонтов разработали операцию. Следователь предложил использовать дублершу, женщину-оперативника, похожую на меня. Она бы ходила вместо меня на работу, она бы выходила поздно вечером из галереи, ее бы и взяли бандиты. Но я отказалась от такого варианта. «Они ведь не дураки, судя по тому, как им удается ловко от вас скрываться», — возразила я тогда. «Они наблюдательны и уже наверняка изучили мои привычки, вплоть до походки. Поэтому, я уверена в этом, заметят малейшую фальшь. И если почувствуют подвох, исчезнут снова». «А нам нужно поймать их с поличным». Григорий Владимирович возражал. Говорил, что это слишком опасно, что они могут быть вооружены, что все может пойти не так. «Приманкой буду я», — сказала я твердо. «Я хочу решить эту проблему раз и навсегда. Я хочу перестать бояться и дрожать под одеялом ночами, вздрагивая от каждого шороха». И они сдались под моим напором. Мы продумали все до мелочей. Дымов организовал круглосуточное наблюдение за мной. 3 машины с оперативниками всегда, где бы я ни находилась, дежурили неподалеку. Я носила с собой маячок, крохотное устройство во внутреннем кармашке пиджака, и, конечно, перцовый баллончик. «Если они попытаются вас похитить», — инструктировал меня Ярослав, «не сопротивляйтесь, сядьте в машину, дайте им почувствовать себя в безопасности. Мы будем следить за каждым вашим движением. Как только они остановятся или начнут угрожать, используйте баллончик». И вот сегодня вечером они на меня напали. Видно, их потенциальный покупатель надавил, и Крылов с Роговой пошли в наступление. Играть испуг не пришлось, я реально перетрусила, настолько, что едва могла ворочить языком от ужаса. Когда Крылов наклонился ко мне, и его вонючее дыхание обожгло лицо, я поняла, сейчас или никогда. Если медлить, они могут понять, что что-то не так, или, что еще хуже, увести меня слишком далеко, туда, где оперативники не успеют вовремя. И я применила баллончик. Все остальное произошло так быстро, что я едва успела осознать. Я посмотрела на Ярослава, который стоял рядом со своим внедорожником и разговаривал по телефону. «Да, задержаны оба. Мирослава в порядке, использовала перцовый баллончик, как и договаривались. Сейчас повезем их в управление. Да, она даст показания, но уже завтра. У Миры стресс. Да, понял». Он закончил беседу и повернулся ко мне. «Яхонтов просил передать, что вы молодец, и что в следующий раз все-таки стоит послушаться следователя и не рисковать собой». Я слабо улыбнулась. «Передайте Григорию Владимировичу, что в следующий раз я постараюсь не попадать в ситуации, где нужно быть приманкой». «Очень надеюсь на это». Ярослав сел рядом со мной на заднее сиденье. «Вы действительно очень храбрая женщина, Мирослава. Не каждый согласился бы на такое, да и вообще не стал бы даже настаивать на личном участии в операции». «Я просто хотела, чтобы это поскорее закончилось», — тихо повторила я. «Денис, Алина, бандиты, картины — все это. Хотела, чтобы моя жизнь вернулась в привычное русло». «Вернется. Все непременно так и будет», — заверил он меня. «Крылов и Рогова в наших руках. Ластовкин под следствием, Денис тоже. Мы всех опросим, я докопаюсь до правды». «А что будет с моим Караваджо?» — тревожно уточнила я. Ярослав помедлил с ответом. «Яхонтов хочет с вами об этом поговорить. Завтра в управлении. Картина может быть признана вещественным доказательством, но это мы обсудим позже. Сейчас главное — ваше благополучие и здоровье». «Спасибо». «Мира...» — он посмотрел мне в глаза. «Когда все точно завершится, не откажите мне, пожалуйста». Он смолк, будто подбирал слова. «В чем же?» Не утерпела я, одолеваемая любопытством. «Вы поужинаете со мной?»